Эпилог. Что еще сказать? Через полторы недели мы снова входили под родные своды Северной безмагической академии. Хотя теперь слегка магической, потому что разработать обратное обнуление ректор Голд и Эви так и не смогли. А Эрик Эббот был слишком далек от исследования отца, чтобы с этим помочь. Ректор Голд долго разговаривал с королем, кажется, даже ссорился, потому что вышел от его величества красным и злым, но убедил, чтобы тот заменил 10 лет заключения на изгнание и разрешил Эбботу-младшему работать в нашей академии. Ректор Голд поклялся, что Эрик не покинет ее пределы, и, я уверена, сдержит слово. Зато Эви вместе с братьями-воронами сумела разобраться, из чего состоит магическая инъекция — они втроем разработали на ее основе новое зелье, которое возвращало магию тем, кто лишился ее во время волны. Но вместо чужой украденной силы туда добавляли... Угадайте, что? Правильно, крохотный кусочек чешуйки дракона. Голд жаловался, что вскоре облысеет, но Эви оставалась непреклонна. А еще тайком сказала мне, что они решили пожениться, когда Эвелина окончит обучение. И я была искренне за них рада. Брата Эви отправили домой под присмотр родителей. Других бунтовщиков выгнали из академии без права вернуться. Оставалось надеяться, что больше мы о них не услышим. Библиотекарь Борнелл вернулся к своим книгам и стихам. Когда я приехала, он подарил мне первый экземпляр нового сборника, написанного за время восстания. Я перечитывала каждое стихотворение несколько раз подряд, заучивала наизусть, потому что... талант призрака засверкал новыми гранями. Точнее, не совсем призрака. Но об этом все предпочли забыть, а ректор Голд пообещал, что найдет для Борнелла помощницу, чтобы тому не было одиноко. Алден и Клеменс вернулись в академию вместе с нами. Лем официально продолжал присматривать за Рейном, а Ал заявил, что нигде больше учиться не хочет. А вот Вильгельм остался во дворце. Он тосковал по Эбботу и очень тяжело переживал его смерть. Мы с Рейном пытались с ним поговорить, но Вилл никого не желал слушать. Что ж, я надеялась, что он справится с этой потерей и присоединится к нам в следующем году. А ректор Голд готовился со следующего семестра реформировать систему обучения, ведь все его студенты стали магами, и с этим нужно было что-то делать. Он и сделал, добавил к уже существующим немагическим дисциплинам новые, магические. И теперь студентам предстояло учить вдвое больше. Но ректор дракона этому только радовался. День зимнего бала подкрался незаметно. Рейнард убедил отца, что мы приедем в столицу на зимние каникулы. И тогда можно будет устроить официальное торжество со множеством гостей. А пока же мы желали дать друг другу клятвы в компании самых близких друзей — вдали от взглядов придворных и чужой зависти. Утром в этот день я подбежала к окну и увидела, что выпал снег. Он укутывал все вокруг замка, шапками лежал на горах, переливаясь, кружился над бездной. Волшебство, да и только! Все горести и ненастья забылись, осталось волнение и предвкушение чуда. Мне помогали собираться все девочки с первого курса. Руководила ими беспощадная Эвелина. «Затягивайте корсет туже», — командовала она. «Вот так. Поправьте цветы в волосах. Мелли, не дергайся, помнешь платье». Мое белоснежное платье не было традиционным, тяжеловесным. Легкое, изящное, оно не сковывало движений. Я сама себе казалась в нем незнакомой, нежной и воздушной. Несмотря на зиму, девочки раздобыли мелкие белые розочки для моей прически. «Настоящая принцесса», — заявила Татьяна, разглядывая меня. «Она теперь и есть принцесса», — рассмеялась Эви, и девочки подхватили ее смех. А вот мне стало не по себе. И правда, как только мы с Рейном поженимся, я займу место будущей королевы. О, боги, как страшно! «Мелли, не бойся!» От Эвелины ничего не скроешь. «Рейн любит тебя, и это главное». «Ты права, это главное», — улыбнулась я, но страх все еще царапал в груди коготками. «Пора!» В бальном зале, украшенном для церемонии, собрались все преподаватели и студенты. Сам ректор Голд, златовласый и прекрасный, замер у импровизированного алтаря, усыпанного цветами. Заиграла музыка, и я вошла в зал. Рейн, стоявший рядом с Голдом, обернулся, и в его глазах я прочитала восторг. Улыбнулась. Страх исчез. Я остановилась рядом с ним, протянула ему руки. «Студенты и профессоры», — произнес ректор Голд. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы сочетать браком его высочества принца Рейнарда и леди Мелани Хелкотт, а проще наших студентов первого курса, которые вчера сдали последние экзамены и заслужили право спокойно пожениться». Все рассмеялись, и мне тоже стало легко, свободно и радостно. «Рейнард, согласен ли ты взять Мелани в жены, беречь ее и любить всю жизнь?» «Да», — ответил Рейн. «А ты, Мелани, согласна ли взять в мужья Рейнарда, беречь его и любить всю жизнь?» «Да», — ответила я. «Пусть боги засвидетельствуют ваши клятвы, а я по праву ректора этой академии объявляю вас мужем и женой. Любите друг друга, дети мои, и не забывайте, любовь сильнее магии, сильнее всего». Рейн поцеловал меня. Раздались аплодисменты. Первыми нас поздравили свидетели — Эвелина и Клеменс. Затем потянулись друзья, однокурсники, студенты и педагоги. Наконец, профессор Борнелл презентовал нам поэму в нашу честь. А после был бал. Танцы, музыка, шампанское и безграничное счастье. Потому что ректор Голд говорил правду. Дело не в том, есть у тебя магия или нет. И даже не в том, из какой ты семьи. Дело в любви, которая не знает преград, различий, условностей. Рядом с Рейном я чувствовала себя самой любимой на свете. Даже здесь, в Северной безмагической академии бездарностей, которая подарила мне счастье. Конец.